Он пользовался безусловной поддержкой Жеребякина и часто выполнял его заказы. Это было все, что удалось узнать о Даляту. Но и этого вполне достаточно, чтобы нанести ответный удар. Он знал, что обязан отомстить, иначе душа его брата будет требовать мщения с небес. И поэтому он позвонил по известному ему телефону. Он вызвал к себе человека, прилетевшего из Баку. Это был один из тех самых двоих гостей, о которых сообщило в ФСБ Министерство национальной безопасности Азербайджана. Тот приехал навстречу один, поднялся в ресторан и встретился с Адалятом. На Адалята он не произвел никакого впечатления. Обычный, нормальный человек, к тому же еще и в очках. Он колебался, можно ли доверять такому столь ответственное поручение. С другой стороны, друзья убеждали его, что заказы, переданные через этого человека, всегда выполняются. Во всех случаях. 100% исполнение заказов и гарантии их выполнения были фирменным знаком прибывших профессионалов. Адалят не стал долго распинаться, он быстро достал несколько фотографий Бориса, уже полученных к тому времени его людьми, и положил их перед профессионалом. «Мне нужно, чтобы его убили», — твердо сказал он. «Какой срок?» — спросил его гость. «Сегодня», — твердо сказал Адалят. Приехавший удивленно взглянул на него, осторожно покачал головой. «Это будет стоить дорого». «Очень дорого. За срочный заказ мы берем тройную цену. Если вы можете подождать, то мы гарантированно выполним ваш заказ в течение месяца. Спокойно, не торопясь. А срочный заказ — это очень дорого. Сегодня», — упрямо повторил Адалят Махмудбеков, — «сколько бы это ни стоило, я готов заплатить». $300 000. Назвал очкарик неслыханную цену. Обычно это стоит 100 000. Но это ведь срочный заказ. — Хорошо, — согласился Адалят. — Я заплачу. — А мы постараемся сделать это в течение суток. Если не получится, мы снимаем за каждый лишний день по 10% с нашего гонорара. В ваш счет, разумеется, — улыбнулся незнакомец. — Меня деньги не интересуют, — гневно сказал его собеседник. — Сколько нужно, я заплачу. Но хочу, чтобы вы срочно сделали свое дело. — Что-нибудь личное? — понял незнакомец. — Да, — ответил Адалят. — Он убил моего брата. И пока я не убью его, я не смогу отправить тело моего погибшего брата на родину. Кровь убийцы должна пролиться. — До свидания. Мы скажем, куда привезти деньги. — «Разве вы не берете деньги вперед?» — удивился Адалят. «Мы берем за работу. Если мы сделаем ее очень хорошо, то вы и в следующий раз обратитесь к нам. Поэтому мы не торопимся. Вы можете выплатить только аванс — 20 000. Или включить его в последующий гонорар». «К вам в машину уже положили 50». — сказал Махмудбеков, — и положат столько, сколько вы захотите, но сегодня, только сегодня. До свидания. Откланялся незаметный тихий человек. Когда он вышел, Адалят задумался. Нужно будет провести общий сбор. Признают ли его лидером? Захотят ли пойти за ним? Его старший брат пользовался непререкаемым авторитетом. Вас к телефону. — позвал его один из охранников. — Меня? — удивился Адалят. — Кто это мог звонить сюда? Он взял трубку. — Кто говорит? — Здравствуй, Адалят. — услышал он знакомый голос. Он сразу понял, кто это звонит. Родной брат жены Исмаила, легендарный в Чечне человек, национальный герой, первый вице-премьер республики, всегда очень негативно относившийся к деятельности своих родственников. После смерти своей сестры он почти не общался с братьями Махмудбековыми, а когда началась война, вообще прервал всякие контакты. здравствуйте.